Глава 3. 31 серпня, 2003 год. Пункт пограничного контроля. 21.50. Китиж. Пока пограничники продолжали проверку документов пассажиров и водителя, Маринка не отрывала взгляда от окна. Парковка для досмотра была окружена изогнутыми стенами со всех сторон. Это что получается? Они сейчас находятся внутри такой широкой башни? Похоже на то. Снаружи она, правда, казалась гораздо меньше, чем внутри. По внешней стене тянулось три ряда бойниц на разных уровнях, соединенных не строительными лесами. Ой, нет же. Маринка читала, что такие штуки называли боевыми ходами крепостных стен. Вот уж не думала, что такую живую иллюстрацию однажды встретит. Лучники в такой же форме, как у проверяющих, поднялись по лестнице на самый верх и скрылись в дверных проемах сбоку башни. Видимо, вышли на крепостные стены. Это значит местный патруль? Интересно, а почему с луками, а не с автоматами, как положено? Но вот пограничники вернули паспорт с драконом на корочке последнему пассажиру и покинули автобус. Водитель вырулил ко вторым воротам башни, шлагбаум поднялся, и они выкатили в город. В 10 метрах впереди у кирпичного здания находилась остановка. «Мы в Китиже!» — прошептала восторженная Вика. Маринка широко улыбнулась ей в ответ. Во всех фонарях светились камни. Автобусная станция с сияющей вывеской «Китиж» казалась старинной, как и все здесь, но если присматриваться, не такой уж волшебной. Дореволюционный шрифт, кованые буквы да подсветка. «Конечная!» — крикнул водитель автобуса. Попутчики сзади загудели, девчонки переглянулись. «Но как же дальше?» — прошептала Маринка. «Нас должны встретить», — уверенно отозвалась Вика. «Идем, очень хочется все увидеть». И они ступили на булыжную мостовую волшебного города. Собака на поводке, сумка на плече, кошка за пазухой ветровки одними глазами посверкивает. Маринка втянула носом сладковатый запах, будто где-то недалеко цвело в конце лета незнакомое ароматное растение. «Какие цветы вообще могут так пахнуть? Волшебные, наверное». А еще Маринка уловила тихий непривычный звук, шепот, нечленораздельный, далекий, но явный и манящий. Она завертела головой, но источника не обнаружила. «Наверное, какой-то городской гул», — отмахнулась она. Зато увидела еще одного зеленокожего молодого мужчину. Он, дружелюбно улыбаясь, направлялся к ним. Только одет был не в военную форму, как пограничники, а во вполне человеческие джинсы и тонкий зеленый свитер. Светло-русые длинные волосы падали на плечи и спину. «Добрый вечер, барышни. Я Леший, тополь Эманил. Буду вашим учителем биологии в гимназии, а сейчас провожатым. Добро пожаловать в град Китиж. Позвольте ваш багаж». Он взмахнул рукой, и сумка Маринки и чемодан Вики взмыли в воздух. «Мы можем доехать до гимназии на такси или трамвае. Все машины передвигаются по подземным тоннелям, а трамвай поверху. Город посмотрите. Что выберете?» Девочки, не сговариваясь, выбрали трамвай. Эманил кивнул, и от автовокзала они двинулись по волшебному городу к остановке. Маринка крутила головой. С первого взгляда ей казалось, что попали они не в волшебный город, а скорее в прошлое. Мостовая, пустые улицы без машин, старинные дома этажа в три высотой. Но не деревянные, как представительство в Нижнем и Челнах, а кирпичные. Фонари кованые. Но вот опять светили в них не лампочки, а кристаллы. А в некоторых так и вовсе плясало пламя настоящего огня. По тротуарам спешили люди и снова все в привычной одежде, даже не в старинной. Зачем искать плащи и балахоны, если леший в джинсах? Они повернули на еще более оживленную улицу, и Марина резко остановилась. Все-таки волшебство. Ей навстречу шла высокая белая лошадь. Только у нее почти до груди свисала светящаяся в ночи борода, а от лба поднимался когтистый рог. Ее наездник скользнул по Маринке взглядом, Аза недоуменно разворчалась. «Это Индрик. Они иногда выбирают себе ведича и соглашаются помогать ему. Тоже с тулпарами, крылатыми лошадьми. Но они все реже появляются в Китиже». «Зато обычных коней много, да?» — спросила Вика, тыча пальцем в еще одного всадника. «Да, на машины перешли не все», — кивнул и манил. «За город мы почти не выезжаем, до работы недалеко, а китюшцы неохотно воспринимают перемены. «Мы всегда отставали от темпа вашего мира, барышни, но лошадей тоже становится все меньше. Не будь постоянных аварий и блокировок тоннелей под землей, думаю, ни одного всадника на улицах бы уже не встретили». Светофоров не было. Перед выходом на проезжую часть Манил только приподнял руку вверх и пошел вперед. Маринка косилась на дорогу и все опасалась, что вон тот экипаж с четырьмя гнедыми лошадьми так и не остановится, чтобы пропустить их. Он не остановился. Лошади резко взяли в бок и пронеслись прямо за спинами девочек. Тут даже Денуська взвилась. Маринка прижимала ее к груди и оставалось только мечтать, чтобы не появилось новых царапин. «Смотрите, барышни!» Эманил указал на ящик под козырьком остановки. «В прорезь сверху кидайте монету в один золотник. Из этой прорези вылезает билет. Сейчас я вам билеты покупаю, но с началом учебного года и до следующих каникул вы можете ездить по городу бесплатно». «А нам можно будет выходить в город?» – удивилась Вика. «Конечно!» – кивнул Эманил. «По выходным гимназисты часто ездят гулять. Китеж безопасен для детей. Но нужно будет предупредить куратора и взять у него жетон, по которому вас могут отследить, если, например, вы вовремя не вернетесь обратно. Но все это после знакомства с городом. В первую субботу все пансионеры, вы и дети, приехавшие из других поселений, едут с куратором на экскурсию. Вам расскажут, как не потеряться в городе, где искать помощь, как вернуться в гимназию. А сейчас я немного заберу вперед. Трамвай для вас будет удобен в первое время еще и тем, что для его призыва не нужно волшебство. Такси без заклинания метки не приедет. Не все выходцы из Неведичей быстро разбираются, что делать с ворожбой. Но не беспокойтесь. У нас этим летом первые ребята из Неведичей выпустились после окончания первого курса. Ничуть не хуже коренных китежцев ворожили на экзаменах. Если сила есть, вы ее обязательно освоите». Трамвай тоже приехал необычный. Впереди длинного округлого вагона резво скакала бурая лошадка. «Ой, а ей не тяжело одной?» — впервые заговорила Марина. «Вагоном движет сила ворожбы», — пояснил Эманил. «Лошадь только следит за остановками и за пассажирами, чтобы они успели выйти и зайти. Зато без водителя». «Это какая-то волшебная лошадь?» — удивилась Вика. «Нет, просто хорошо дрессированная. Трамвайными конями обычно мой народ занимается. Нам проще объяснить животным, что и как делать. Заходим». Обе девочки, конечно, сразу прилипли к окну почти пустого трамвая. Маринка надеялась снова увидеть Индрика или даже Тулпара, но их так и не встретила. Еще пара экипажей и десяток верховых, вечерний китеж казался засыпающим. Вот за машинами наблюдать было интереснее. Все больше знакомые «Жигули» и «Девятки» неторопливо выезжали из дворов, останавливались на чуть более темном участке брусчатки у обочины и медленно просачивались вниз. Земля не раздвигалась, никакие створки не открывались, они просто погружались под землю. Опять волшебство. А какие были дома! И каменные, и деревянные, как представительство в Нижнем, и расписные терема, как из сказок. Был еще один ряд крепостных стен, на этот раз деревянных. Они проехали сквозь ворота в них и мимо чуть более громоздких и низких домов. Это был белый город Китежа, как пояснил Эманил. Самая старая часть города — где-то там сбоку прятался Кремль, какой-то там дворец Веча. Но, похоже, не весь Китеж был таким. Трамвай ехал мимо большого парка, а за ним проступали верхушки высоких многоквартирных домов, совсем как в ее челнах. А чуть дальше Маринка заметила и коптящие трубы какого-то завода. «Готовимся к выходу», — сказал Эманил, когда трамвай проезжал мимо совсем уж глухого леса. «Мы в самом центре Китежа. Здесь и находятся наши гимназии». Девочки недоуменно переглянулись, трамвай остановился. Они оказались на освещенном яркими кристаллами пятачке. Маринка нахмурилась. Тот самый шепот, который она услышала, ступив на землю Китежа, стал явственнее. Точно ли это городской шум? В шепоте будто звучал настолько древний мотив, который еще не превратился в музыку. Голос, хлопки и барабаны, как ритуал у первого человеческого костра. Возможно, страшный и кровавый. Маринка стряхнула с себя наваждение и поспешила догнать Эманила и Вику, которые уже перешли пустую дорогу. «Здесь!» — указал Эманил на одинокий одноэтажный домик у обочины. «Ближайший к гимназии магазин. За зубной пастой и перекусом обычно все бегают сюда. Магазин побольше, вон там за дорогой, кварталом вверх. Вход в гимназии там». Он махнул рукой, и они пошли вдоль кованого забора, за которым росли высокие старые ели. Можно было подумать, что это и не страшный лес, а обычный парк, если бы не этот шепот. Маринка невольно поежилась. «Место для главной гимназии Кити же выбрали не случайно», — меж тем говорил Эманил. «Здесь находится источник магической энергии, единственный на территории нашей страны. Это бездна. Она с древности притягивала носителей своей искры, манила к себе. Рядом с источником детям легче всего развивать способности, поэтому и первые гимназии поставили прямо над бездной». «Над?» — нахмурилась Маринка. «Да, все правильно. Бездна находится под землей, между двух гимназий. Здесь много пещер, проходы тянутся от самих школ. Когда-то в древности у бездны проводили ритуалы. Посвящали ведичи после окончания обучения, проводили все важные обряды. Но эти времена давно ушли, входы в подвалы надежно запечатаны». «Бездна манит, ритуалы?» Маринка как будто приблизилась к чему-то важному, но никак не могла нащупать то, что проступило из-за слов Эманила. Только потерла лоб от усиливающегося шепота, начинала ныть голова. А идти вдоль ограды пришлось недолго. Раз, и уже площадка для парковки, машин на 10. А рядом с ней ажурные ворота с двумя калитками по бокам. «Одна калитка для светлых, другая для темных. Но эту традицию давно уже не соблюдают», — пояснил Эманил, когда они вошли на территорию гимназии. «Раньше ведичи Кити же больше враждовали. Делили город на территории темных и светлых. Сокращали контакты до минимума, случались стычки. Но все изменилось, когда в их город массово переселились нелюди. Мы, лешие, краснолы, домовые и прочие человекоподобные существа. Сейчас все ведьщи живут мирно, рядом друг с другом, и все столкновения между ними остались только на турнирных дуэлях и художественной ворожбе». Выложенная каменными плитами дорога вилась мимо тех же елок. Крупные белые и красные кристаллы, как газонные светильники, здесь росли прямо из земли. Аза каждый внимательно обнюхивала, Маринке приходилось ее постоянно одергивать. Темнота обволакивала вокруг все. Звезды прятались за плотным слоем туч, но кристаллы превращали мрачную картину в сказочную. Маринка все с большим любопытством всматривалась в дорогу. Ну, что там мелькнет за поворотом? Первыми показались какие-то хозяйственные постройки. Старинные, каменные, но после всего увиденного не слишком интересные. А потом из-за поворота как-то неожиданно разом вынырнул огромный белый дворец, домище, храм. Кристаллы плотным кольцом росли под его стенами, на башнях и крыше. Так что Маринка определила себе этот странный архитектурный стиль как «светящаяся громадина Китежградская». Не то в форме солнца, не то громадного паука, большое круглое тельце и вытянутые лучи или все-таки ноги. Тельце походило на старинный храм, широкое, округлое, тянущееся вверх с куполом поверху. Каждый луч — трехэтажный прямой дом, окон в 10 длиной. Но вместо нормальной крыши — галерея под деревянным навесом, больше всего напоминающая боевой ход каменных стен Китежа. И кончался этот тонкий дом крепостной башней. Другие лучи светящейся громадины тоже оканчивались башнями, но разные формы — круглые, квадратные, узкие, толстые, и крыши тоже разные, но все покрыты крупной черепицей из потемневшего дерева. Двух одинаковых не было. «Это здание светлой гимназии», — пояснил Эманил. «Сейчас справа будет стадион. На нем проводят общие собрания всех гимназистов, турнирные дуэли, соревнования по художественной ворожбе, общие праздники. Слева за светлой гимназией озеро. Его сейчас в темноте не видно. Вокруг него дубовая роща. Везде можете гулять, но пока не освоите минимальные защитные чары, старайтесь в одиночку туда не забредать. Сюда, бывает, приходят разные животные. Зато с моим кружком в самый раз», — улыбнулся он. «Раз в месяц мы с учениками из обеих гимназий ищем интересных обитателей рощи». И после паузы добавил. «Ну и... темная гимназия. Ваш новый дом, барышни». Еще более странное здание темной гимназии Маринка заметила задолго до того, как Эманил его все-таки представил. Черный остов этого сооружения очень походил на светлый. как у старинного храма, но почему-то черного, и тоже с башнями. Но они от него росли и отпочковывались, как копята на пне. Сбоку, сверху, одна из другой, все узкие, длинные, с острыми крышами и тонкими стрельчатыми окнами. И все это в огненной подсветке красных кристаллов, росших от основания дворца. Еще один образчик светящихся китежградских громадин. «В одной из этих башен вы будете жить. Выбирайте место у окна. В девичьей башне, если память не изменяет, вид как раз на гору и озеро. Красиво! Особенно на восходе». «Тут еще и гора?» — удивилась Марина, озираясь по сторонам. «Вот как раз за темной гимназией из-за туч не видно», — подтвердил Эманил. «В ней бывшие штольни Краснолей, кристаллы в них закончились еще века назад, а ходы остались. Может быть, туда с моими натуралистами выберемся тоже, с летучими мышами местными познакомиться. Ну и легенды о чародейской сокровищнице, конечно, повспоминаем». «О чародейских сокровищах?» — заинтересовалась Вика. «Просто сказка. Чародеи когда-то были самыми могущественными ведичами Китежа. Наши историки предполагают, что именно они стали прообразами Перуна, Сварога и прочих славянских богов у неведичей. Но они уже очень давно исчезли. А Китеж любит сказки про могущество. Все не забудут своих героев». «Просто исчезли?» — удивилась Маринка. «По крайней мере, так говорят историки ведичей». Почему-то чуть усмехнулся и манил. «Ну, пойдемте, барышни. Куратор, должно быть, уже заждался вас. Смотрите, Марина, вашу собаку сейчас встретит служитель псарни и пока сам уведет ее в помещение. Это маленький черный домик справа от здания гимназии. Карта построек на территории есть в каждых покоях девичьей башни. Разберетесь, как найти». «А я не могу проводить Азу?» «Сейчас это, увы, не слишком удобно. Задержит и куратора, и вашу однокурсницу Викторию. Но если боитесь, что ваша Аза будет переживать, я могу ее успокоить. А как освободитесь, сразу проведаете». Маринка с сомнением смотрела на все еще припадающую носом каждой кочке Азу и, поджав губы, все же кивнула. Смотритель псарни стоял у порога темной гимназии. Мужчина с отчетливо болезненным оттенком бледной кожи, смотрящий куда-то вглубь себя и чуть-чуть раскачивающийся из стороны в сторону. Не глядя на Маринку, не произнося ни слова, он протянул руку в рабочей перчатке. Аза рядом уже подозрительно принюхивалась к этому отстраненному человеку и не спешила подойти ближе, попятилась. «Это дворник гимназии, Петр. Так он просит передать ему поводок», — пояснил Эманил. «Он же будет следить за собаками на псарне. Петр говорит очень редко, как и все упыри, но не беспокойтесь, собаке у него будет спокойно». И леший наклонился над Азой, провел рукой по ее спине и что-то неразборчиво прошептал, словно листья на ветру прошелестели. Она сразу расслабилась и дружелюбно завиляла хвостом. Маринка нехотя вложила упырю в перчатку поводок, наклонилась к Азе и свободной рукой почесала ее за ухом. «Я к тебе скоро приду», — прошептала она. «Ну, на сегодня я свой долг исполнил», — сложив руки за спиной, с мягкой улыбкой сказал и манил. «Встретимся на занятиях, барышни». «Вот к нему в кружок я походила бы, да!» Провожая лешего с мечтательной улыбкой, протянула Вика. Маринка усмехнулась и покачала головой. «А я бы на летучих мышей взглянула!» «Фу!» — поморщилась Вика и с прежней мечтательностью добавила. «Но с этим лешим и к мышам можно, даже летучим!» Девочки поднялись по широким каменным ступеням к огромным, обитым железом дверям темной гимназии. Маринка задрала голову на черные стены, узкие длинные окошки и островерхие башенки. Офигеть! И это ее новый дом! Ничего более сказочного и представить себе нельзя! Не успела Маринка подумать о том, как же им открывать эту гигантскую дверь ростом с двух взрослых, как она сама отворилась. Вика первой сунула голову в проем. Маринка поудобнее обняла Денуську двумя руками и тоже прошла следом. Ей открылся огромный холл в черном мраморе, в красноватом свете кристаллов из громадной люстры над потолком. А вокруг люстры двумя перекрещивающимися спиралями завивалась лестница. Она как будто висела в воздухе. И это школа! Счастье омрачал лишь шепот. Здесь он стал еще навязчивее. Маринка чуть пошатнулась и потерла рукой лоб. «Добро пожаловать в гимназию номер один Китежа!» Маринка оторвалась от блестящих камушков люстры и посмотрела на женщину перед собой. Как будто человек, но в этом китеже так наверняка сразу и не скажешь. В закрытом черном платье ниже колен и таком же черном фартуке поверх. Пожилая, сухая, в морщинах, как будто сдержанная, наверняка жутко строгая. Маринка давно научилась предугадывать состояние взрослых и подстраиваться под их настроение. По осанке, мимике и собственной интуиции. С пьяным отцом иначе было не выжить, да и с другими взрослыми, имеющими над ней власть, жить становилось проще. «Добрый вечер, сударыня», — с максимально вежливой улыбкой сказала Маринка. «Я никогда не видела таких необычных зданий». «И не увидите», — довольно подтвердила женщина в черном, чуть неодобрительно покосилась на так и молчавшую с восторженным видом Вику и, не дождавшись приветствия, продолжила. «Я Клавдия Михайловна, главный куратор. Для нас большая честь принимать учеников из Неведичей. Темная гимназия гордится, что ваше правительство доверило именно нам ваше обучение. Идите за мной и прошу внимательно запоминать дорогу к Девичьей башне. На этом этаже прямо гардероб и крытый спортивный зал. Нам нужно наверх, по этой лестнице». Клавдия Михайловна вздмахнула рукой, и сумки девочек послушно поплыли за ней. «Прошу прощения», — потеряв виски, протянула Маринка. Она остановилась у подъема лестницы. У ее начала едва заметно выступала лишней ступенькой плита с мозаичным узором. Здесь шепот превращался в требовательный зов. Голова кружилась. Маринку подташнивала. Она не могла переступить через эту плиту, не отрывая от нее взгляда. Она выдавила. «А что здесь, под плитой? Вход к источнику, да? Шепот в городе. Он от него идет?» Клавдия Михайловна нахмурилась. «Какой еще шепот? Нет здесь никакого шепота». Маринка растерянно захлопала глазами и перевела взгляд на Вику. Та смотрела на Маринку, как на какую-то сумасшедшую. «Я тоже ничего не слышу», — испуганно прошептала она. Марина пробовала вздохнуть, но не получалось. «Это что же, она сошла с ума? Мозг не вынес потрясений волшебством? И что же дальше? Может, ей весь китеж тоже просто мерещится?» Она глотала воздух, но смогла сделать пару шагов вперед, и будто издалека, сквозь начавший утихать шепот, она услышала слова Клавдии Михайловны. «Не знаю, что это за шутки у вас такие, барышня, но с одним вы угадали точно. Под плитой спуск к бездне, но гимназистам там делать нечего. Проход в пещеры надежно запечатан нашим ректором». «Простите», — оглядываясь на выступающую плиту, пробормотала Маринка. И как в тумане поднялась по лестнице мимо этажей трапезной, мимо перехода в башню ректората и библиотеку. Уже без воодушевления скользила взглядом по интерьерам достойных царского дворца. Черт возьми, она слышит то, чего не слышат другие. Но шепот шел из входа к бездне именно оттуда. Так может быть, это не галлюцинации? Может, ее силы действительно настолько необычны? Лучше бы об этом пока никому не рассказывать больше, на всякий случай. И попытаться разобраться самой. Всегда все лучше делать самой, никому не показывать слабости. Ведь слабых бьют, это она хорошо усвоила. И только у деревянной винтовой лестницы у девичьей башни Маринке удалось отогнать назойливые мысли, отстраниться от несмолкаемого шепота. Клавдия Михайловна остановилась на площадке второго яруса башни и достала из кармана такую здоровую связку ключей, которые никак не могли бы поместиться в кармане ее черного фартука. Маринка, стараясь не смотреть на Вику, повернулась к узкому стрельчатому окну. Выглянула луна, и Маринка смогла увидеть с высоты и кусочек озера, большой ветвистый дуб на берегу и чуть дальше белый дворец. С высоты, светящейся в темноте ночи, он все же больше походил на солнце. «Марина Кирпичникова, ваш ключ от покоев и от спальни». «Виктория Мусина, ваш ключ от покоев и от спальни», торжественно произнесла Клавдия Михайловна. «Можете войти». Ключ оказался старым. Маринкина бабушка использовала такие в саду на подвесном замке на сарае, массивный с дырочкой внутри. Маринка пропустила Вику вперед и только слышала скрежет поворачивающегося в замке механизма. «Ключи выдаем только пятикурсникам, тем, кто первый год учится. К следующему, четвертому курсу все уже должны будете уметь отворять замки заклинанием. Простое, быстро научитесь». «Для выходцев из Неведичей мы также оборудовали этот блок выключателями, чтобы вы могли самостоятельно включить свет. Но осветительные кристаллы работают на заклинаниях, конечно же». Вика нашла кнопку, и комната окрасилась непривычным красноватым светом. Дверь прямо, еще по одной с обеих сторон, Небольшой кухонный гарнитур с как будто обычным электрическим чайником и микроволновкой. «Это общая на две спальни кухня», — пояснила Клавдия Михайловна. «Налево душевая, справа одна спальня, прямо вторая. Это ваша. И еще двух гимназисток, они прибудут сегодня к рассвету или уже перед занятиями». «А что это за лист на двери?» — показала Вика на табличку у выхода. «Вам не нужно», — отмахнулась Клавдия Михайловна. «Ну, пояснила. Обычно в покоях проживают только гимназисты из других поселений Ведичей, но и выходцы из вашего мира в последние 5 лет. Но и китежцы могут забронировать себе место. И на этой схеме они заранее отмечают, сколько дней собираются ночевать здесь. А то всякое бывает. Ах да, Кирпичникова, кошки обычно живут здесь, в общих покоях. Если никто из ваших соседок по спальне возражать не будет, можете брать с собой. Но если хоть одна будет против, только здесь». «Я поняла, спасибо», — кивнула Маринка и, наконец, спустила Динуську на пол. Она припала к земле и настороженно начала обнюхивать помещение. Маринка улыбнулась. Наконец-то Динуська начала вести себя, как обычная кошка, а не шевелящаяся мягкая игрушка. Это, наверное, от стресса, бедняжка. Но удобно, конечно. А Вика тем временем отперла ключом спальню и воскликнула. «Чур, я наверху у окна!» Маринка поспешила следом, вошла в комнату, одна из трех стен, которая тянулась крутым полукругом, бок башенной стены. Две двухъярусные кровати стояли буквой «Г» по прямым стенам. Одна из головьем примыкала к узкому окошку, туда наверх и забралась Вика, и лежа на животе смотрела в окно. У второго окна стоял длинный стол с 4 пока выключенными красными кристаллами на нем. «Шкаф поделен на секции между жильцами», указала Клавдия Михайловна на гардероб у входа. «Ваша форма уже приготовлена. В общих покоях ваше форменное пальто. Во время занятий совместных поездок в город надевать форму обязательно. В остальное время носите, что хотите. Платье и сорочки в 2 комплектах. Раз в неделю не забывайте сдавать стирку вместе с постельным бельем. Ну и следите за чистотой, барышни. Беспорядка в комнатах я не потерплю». Вика тут же спрыгнула с кровати и вместе с Маринкой потянулась к шкафу. Ряд черных громоздких платьев занимал все 4 секции шкафа, и под ними по паре туфель лодочек с круглым носом. Маринка покосилась на Клавдию Михайловну и поняла, что вот так вот, только без передника, и они будут выглядеть, и еле сдержала усмешку, видя, как у Вики сморщилось лицо от вида формы. Самой Маринке строгие одинаковые платья скорее понравились. Слиться с толпой, не выделяться старой поношенной одеждой, спрятаться за строгостью — очень удобно. «А что с размерами?» — со вздохом спросила Вика, вытягивая подол одного из нарядов. «Примут ваш, как только вы в первый раз наденете форму. Ну, обустраивайтесь, барышни. Трапезную я вам показала, меньше чем через час, без четверти полночь. Будет накрыть полуношник. В час столы опустеют, прошу не опаздывать. После еды продолжим экскурсию по школе». «До свидания», — с милой улыбкой попрощалась Маринка. Клавдия Михайловна только кивнула ей, искоса глядя из-под хмурых бровей. «Зараза! Ну что, Кирпичникова, не успела приехать в гимназию, как самой строгой тетке показала себя главной сумасшедшей. Молодец!» — подумала Маринка и закинула свою спортивную сумку на еще свободный 2-й ярус. «Ну, не так уж и плохо!» Любуясь отражением в зеркале на дверце шкафа, сказала Вика. Платье действительно сидело на ней, как влитое. На палец ниже колена, широкая юбка, оно выглядело не строго, как на главном кураторе, а скорее мило и изящно. «Заплатки с джинсов перешью на юбку, с яркими колготками и гольфами поэкспериментирую, и надо бы разузнать, как здесь девчонки красят волосы. Вот везет тебе, и так издалека заметно, как костер на голове, класс!» Но Маринка уже заплела толстую косу, оплела на затылке и перевязала резинками. Чего-чего, а привлекать к себе внимание она здесь точно больше не намерена. Ну, разве что блистать в успехах к волшебству можно. Так и быть. Широко зевая, Маринка вошла вслед за Викой в общие покои девичьей башни. В голове клубился туман из недосыпа, странного шепота, информации о залах, классах, правилах, да воспоминания о великолепной кулебяке с обеда. Тьфу ты, полуношника, как все упомнить. Вот и не заметила сразу, что и дверь в общий покой оказалась не заперта, и красноватые блики кристаллов таинственно кидали переливчатые искры и пятна на шкафчике кухонного гарнитура. Только Вика остановилась и потянула Маринку за рукав. Мы же выключали свет и дверь запирали», — задумчиво протянула она, а затем радостно подпрыгнула и поспешила в спальню. «Наверное, соседки приехали!» Маринка поискала глазами Динуську. Та забилась на полку для обуви и недоверчиво зыркала по сторонам желтыми глазами. «Разрешат ли новые соседки пускать ее в спальню?» «Иди же сюда! Очаруешь всех и будешь со мной спать!» — прошептала Маринка, поднимая кошку под передними лапками. «Я с тобой, а ты со мной!» Динуська потерлась о нос Маринки, но тут же дернулась от раздавшегося крика. «Так это значит, ты заняла мою кровать!» Маринка поспешила в спальню и застыла в дверях. «Я всегда сплю только наверху у окна!» — кричала почти взрослая темноволосая девушка с родинкой на щеке. Наверное, ее можно было бы назвать красивой и изящной, если бы не острые линии, исказившие ее лицо. Взметнувшиеся тонкие брови, вздернутый нос, полоска губ. Она надвигалась на Вику, пока не остановилась слишком близко к ней и скрестила руки на груди. «Убирай! Вот еще какая-то пятерка меня будет выживать!» «Пятерка? Ах, да. Гимназисты первого года обучения тут назывались пятым курсом пятерками. Бредовая система и странные слова. В Ките же считали с конца, по количеству оставшихся лет обучения». Маринка тряхнула кудряшками. Мысленно она уже бросилась освобождать кровать. Не свою. Вика же смутилась всего на секунду. Уже в следующую она скрестила на груди руки и сделала шаг в сторону кричавшей девицы. Смотрела Вика на нее снизу вверх, но девица от чего-то отступила. «Тут нигде не подписано, что кровать твоя», — сказала Вика таким уверенным тоном, что Маринка восхитилась. «Я была первой. Будет меня еще какая-то... кто-то там? Волшебница, да? Выселять». Девица захлопала глазами и, неуверенно отступив еще на пару шагов назад, окинула Вику изучающим взглядом. «Ты мажица?» — недоверчиво спросила она. «Но маги никогда не живут в башнях гимназии!» Маринка непонимающе хмурилась. Как девица поняла, что Вика маг? Как Вика поняла, что та волшебница? И почему волшебница внезапно хуже мага? Непонятно! Вика же ступила еще шаг вперед, будто готовая ответить с большей грубостью, хамством на хамство. Маринка посмотрела на одну, на другую и разжала пальцы, выпуская из рук Динуську. Она с гулким стуком приземлилась на деревянный пол и укоризненно сказала: «Мяу!» Все повернулись к кошке. «О, какая красавица! У меня тоже!» — внезапно донесся второй голос. Оказывается, в тени на кровати в позе лотоса сидела еще одна девушка, гораздо старше Маринки. С коротко остриженными выбеленными волосами, выбритым виском и только одной длинной прядью, спадающей до груди. Прядка была унизана разноцветными блестящими бусинами, как и вся девушка, запястья, шеи, лодыжки. Все в бусах разноцветных камней, почти как у Лидии Петровны. Рядом с ней лежала пушистая сибирка, сверкавшая изумрудными глазами. «Где же она пряталась?» — продолжила девушка в бусах, уже ловко вскакивая на ноги. Ее кошка потянулась следом, подозрительно внюхиваясь в воздух перед собой. Динуська выгнулась дугой и зашипела. «Не против? Успокою». Девушка с улыбкой посмотрела на Динуську. «Я хорошо с животными управляюсь». «Будто лесовичка какая!» — хмыкнула первая девица, забыв о Вике и спорной кровати. Девица уже с любопытством смотрела на кошек. «Не завидуй», — улыбнулась девушка в бусинах. Тут же один из браслетов на ее руке засветился, змейка обвил указательный палец, а в другой руке она переломила бусину и что-то прошептала. Динуська моргнула, зевнула и томно потянулась. К ней уже подошла вторая кошка и принялась внимательно ее обнюхивать. «О, ты колдунья!» — радостно вырвалась у Марины. Теперь все девочки повернулись к ней, будто Маринка озвучила какую-то совершенную очевидность. «Ну, я просто только 3 дня назад узнала про Китиш. И меня как раз колдунья в представительстве встретила. Она вот так же бусинки переламывала». 3 дня? Про Китиш? Ты из неведичей?» «Я тоже из неведичей», — ставила тут же Вика, задрав чуть подбородок. Спор тут же забылся. Волшебница-двушка, это ж надо курс называть как двухкомнатную квартиру, а? Катя Куянова еще разок покосилась на Вику, но махнула рукой, и кровать ей уступила. Следом вместе с однушкой, колдуньей Юлией Растопчиной, закидала девчонок вопросами о жизни в большом мире, о котором коренные ведичи говорили не иначе, как так почтительно, с большой буквы. Вика с Мариной тоже не отставали с вопросами о предметах и учителях, чего ждать и бояться. «Латинский ужасно занудный», — вздыхала Юля, разворачивая плотную бумагу, в которой были завернуты круглые румяные шарики теста, привезенные из дома на Кубани. «Все эти герундии, спряжения, скука смертная», — продолжила Юля. «Угощайтесь». Не успела она это сказать, как шарики действительно покатились во все стороны, только успевая ловить. Колобки! Твоя мама их печет просто феерично!» — потянулась Катя за одним из них. «Да ладно латинский! Вот прославянский с третьего курса — полный кошмар! Три палатизации и закон открытого слога — мне этот экзамен все лето в кошмарах снился!» Маринка схватила один из колобков на лету, что уже прыгнул с койки на пол, и вслед за остальными девчонками положила его в рот. «Еще теплый! Как так? И во рту тает!» «Катюха в перфетке метит!» — с сомнением покачала головой Юля. «Лучшая ученица курса хочет стать!» Маринка забралась на свой верхний ярус проверить, заправлена ли постель, да так и осталась там. Уронила голову на подушку и продолжила вслушиваться в разговоры. «И ты могла бы!» — повела плечом Катя и широко улыбнулась Маринке с Викой. «И вы сможете! И стипендия повышенная! И в университет Китежский потом попасть проще!» Девочки говорили и говорили, Маринка все больше слушала. В голове уже был сплошной винегрет из информации. Но в сердце было очень тепло. Кажется, Китеж ее принимает. Ей больше никогда-никогда не будет одиноко. С этими мыслями, с горящими кристаллами, под разговоры и смех соседок, Маринка, не спавшая почти сутки, заснула.